а в те дни, когда гимназист Кенигсер стрелял в Урицкого, а Каплан отравленный пулей в Ленина. И не санкюлоты в красных фригийских колпаках носили на пиках головы аристократов, а рабочие Путиловского завода в старых пиджаках и кепках, перепоясанные пулеметными лентами, становились на охрану Смольного. Быть может, неповторимость, непохожесть нашей революции, темный ноябрьский фон ее пролетарских толп, серость ее солдатских шинелей, чернота матросских бушлатов, георгиевских лент черноморцев, питерские и московские предместья, так не похожие на литературную яркость Парижа 1794 года, и были причиной многих наших разочарований. Столкновение легенды с действительностью, Марсельезы с Интернационалом. Париж, консьержери и Пале-Рояля был для нас притягательной силой. Мы стремились в Париж. Не избежал этого и один из самых выдающихся среди нас прозаиков, конармеец, тем более, что он действительно в качестве одного из первых советских военных корреспондентов проделал польскую кампанию вместе с первой конной Буденова. Он сразу же и первый среди нас прославился и был признан лучшим прозаиком не только правыми, но и левыми. Лев напечатал его рассказ «Соль». И сам командор на своих поэтических вечерах читал этот рассказ наизусть и своим баритональным басом прославлял его автора перед аудиторией Политехнического музея, что воспринималось как высшая литературная почесть, вроде Нобелевской премии. Конармеец стал невероятно знаменит. На него писали пародии и рисовали шаржи, где он неизменно изображался в шубе с меховым воротником, в круглых очках местечкового интеллигента, но в буденовском шлеме с красной звездой и большой автоматической ручкой вместо винтовки. Он так же, как и многие из нас, приехал с юга. Той лишь разницей, что ему не надо было добывать себе славу. Слава опередила его. Он прославился еще до революции во время Первой мировой войны, так как был напечатан в Горьковском журнале «Летопись». Кажется, даже одновременно с поэмой командора «Война и мир». Алексей Максимович души не чаял в будущем конармейце, пророча ему блестящую будущность, что отчасти оправдалось. В Москве он появился уже признанной знаменитостью. Но мы знали его по Югросте, где вместе с нами он работал по агитации и пропаганде, а также в ГУП-издате, где заведовал отделом художественной литературы и принадлежал к партийной элите нашего города, хотя сам был беспартийным. Его обожали все вожди нашего города как первого писателя. Подобно всем нам, он ходил в холщовой толстовке, в деревянных босоножках, которые гремели по тротуарам со звуком итальянских кастаньет. У него была крупная голова, вроде несколько деформированной тыквы, сильно облысевшая спереди, и вечная ироническая улыбка. Упомянутые уже круглые очки, за стеклами которых виднелись изюминки маленьких детских глаз, смотревших на мир с пытливым любопытством, и широкий, как бы слегка помятый лоб с несколькими морщинами, мудрыми не по возрасту, лоб философа, книжника, фарисея. И вместе с тем нечто хитрое, даже лисье. Он был немного старше нас, даже птицелова, и чувствовал свое превосходство как мастер. Он был склонен к нравоучениям, хотя и делал их с чувством юмора. Причем его губы принимали формы ижицы или, если угодно, римской пятерки. У меня сложилось такое впечатление, что ни Ключика, ни меня он как писателя не признавал. Признавал он из нас одного птицелова. В Впрочем, он не чуждался нашего общества и снисходил до того, что иногда читал нам свои рассказы о местных бандитах и налетчиках, полные юмора и написанные на том удивительном южно-новороссийском